Что бы ни случилось, он пойдет и в этот раз. Все уговоры были бесполезны. Покатилов поехал в Петербург, и там в ночь на 14 апреля, день, когда было назначено покушение, погиб при взрыве бомбы, которую он приводил в боевую готовность. Террористом-неудачником он остался до конца. Известие об его гибели, естественно, не могло не произвести самого тяжелого впечатления на остальных членов организации и без того, как мы знаем, сильно растерянных и потерявших веру в свои силы. Баришанский немедленно примчался в Киев, и здесь, на совещании оставшихся членов организации, было решено ликвидировать дело Плеве, сконцентрировав все внимание на одном Клейгельсе. В Петербург выехал Швейцер, который должен был предложить обоим оставшимся еще там извозчикам, Сазонову и Мацеевскому, немедленно продать их извозчичье снаряжение и выехать за границу, так сказать, выйти в резерв. Именно в этот момент, едва ли не на следующий день после выезда в Петербург Швейцера, в Киеве появился Азеф. Он, по-видимому, уже побывал в Одессе и, во всяком случае, хорошо знал, какое недоверчивое отношение складывается у многих видных деятелей партии к руководимой им Азефом боевой организации. Слетов встретил Савенкова в Киеве в период первого побега последнего из Петербурга и вынес из этой встречи далеко не солидное впечатление от той организации, в которой Савенков играл такую крупную роль. Таково было впечатление не одного только Слетова, и на состоявшемся в начале апреля 1904 года в Одессе совещании ряда видных партийных руководителей было принято решение обратиться с официальным запросом к заграничным руководителям партии о современном состоянии боевой организации. Запрашивавшие прибавляли, что в случае отсутствия удовлетворительного ответа они оставят за собой полную свободу действий как в отношении новой постановки террористических предприятий, так и в своих отношениях появляющимся на нашем горизонте представителем совершенно нам неизвестной боевой организации. В этом была прямая угроза устроить внутрипартийное восстание против Азефа. Буквально вся его партийная карьера была теперь поставлена на карту. Только удачное выступление против Плеве могло радикально исправить положение. Тем суровее он должен был быть в своих объяснениях с Савенковым. С места в карьер он потребовал ответа. Что вы затеяли? К чему это покушение на Клейгельса? И почему вы не в Петербурге? Какое имеете право вы своей властью изменять решение Центрального комитета? И, молча выслушав объяснение, решительно отвел все аргументы Савенкова. Если бы я и был арестован, вы не имели права ликвидировать покушение на Плеве. Вы мне говорите, что нет сил для убийства Плеве? Смерть Покатилова? Но вы должны быть готовы к гибели всей организации до последнего человека. Что вас смущает? Если нет людей, их нужно найти. Если нет динамита, его необходимо сделать. Но бросать дело никогда нельзя. Плеве, во всяком случае, будет убит. Если мы его не убьем, его не убьет никто. Конечно, в устах Азефа